Эпилог. Несколько лет спустя. «Ну что еще? Я напоминаю, я сегодня вообще-то официально выходная. Можно же как-то и без меня справиться?» Телефон Наташи разрывался от звонков с работы. Редко она брала отгулы, но сегодняшний день особенный. «Да у Роберта спросите, я тут при чем? Это вообще ко мне никакого отношения не имеет». Она с раздражением положила трубку и подошла к своему сыну. «Ну что, Сашка?» «Пойдем проверим, где наш торт. Курьер уже должен был привезти». Не успела она сказать, как вдалеке раздался звонок. «Ура, торт!» Тут же побежал встречать вкусняшку сегодняшний именинник. Наташа прокричала вслед, чтобы он не споткнулся, и через мгновение послышался звук падения, а следом и плач. «О, такой большой, а плачешь из-за таких пустяков. Смотри лучше, что я тебе принес». Из коридора раздался голос Роберта, и он начал успокаивать сына своего лучшего друга, босса и боевого брата. «Хны!» — пуще прежнего завопил малыш. «Ну ты чего, даже коленку не побил». «Ты не торт!» — объяснил истинную причину недовольства Саша. «Малыш, я, может, и не торт, но ты тот еще пирожок». В открытую дверь заглянул курьер и постучал, привлекая всеобщее внимание. «Извините, доставка!» «Ура, торт!» Как не бывало, вскочил Саша и выскользнул из рук Роберта. Наташа лишь посмеялась над чудесным исцелением и пригласила гостя проходить, а сама расписалась, что получила доставку. В гостиной торт был быстро распакован, и первую пробу, не дожидаясь гостей, снял виновник сегодняшнего торжества, ложкой убрав все лишнее сверху. Мама даже сфотографировать торт не успела. Пришлось с изувеченной цифрой 3 запечатлеть на память. «Алло? Да, это я». «Нет, я на выходном. Слушайте, да мне пофиг, это не моя область. Чего вы вообще мне позвонили? Кто сказал?» «А...» Роберто перевел взгляд на Наталью. «Понятно. Нет, не по адресу. Кому угодно звоните, я на выходном». Он положил трубку и покачал головой. «К тебе тоже не с пустыми руками». Вернулся он в коридор и схватил оставленные цветы. Совсем из головы вылетело, как слезы этого чуда увидел. «Спасибо. Пойду найду вазу. Присмотри за Сашей, чтобы весь торт не съел». «Хорошо, хорошо. А кофе у тебя есть?» «Да, на кухне. В кофемашине выбери». «Не, такое неинтересно. Оно без души заварит». «От твоего души лишишься», — усмехнулась Наташа и вышла из гостиной. Вскоре стали подходить и другие гости, желающие поздравить малыша с днем рождения и его маму с годовщиной рождения малыша. Все сидели, выпивали, веселились и поздравляли Сашку. Прошло несколько часов, и яркое солнце начало двигаться к горизонту. «Поверить не могу, что 3 года прошло. Такое ощущение, что только вчера закончили восстанавливать Майами, а вот уже 3-я годовщина». Слегка выпивший Стивен Хинг захмелел и обнял свою молодую супругу, с которой они и сами ждали пополнения в семействе. «Да уж, время не стоит на месте, и кто знает, когда эти мирные деньки закончатся». «Не начинай, Идрис, нормально же сидели». «А я что? Я ничего?» Внезапно телефон Наташи зазвонил. «Да кто еще там меня не успел поздравить? Или это опять из научного центра? Алло!» «Добрый вечер, Наталья. Так как ваш сын наконец-то уснул, я бы тоже хотела поздравить вас и вручить вам подарок». «Афина?» — удивилась девушка, не веря своим ушам. «Да. Помните, 3 месяца назад наш исследовательский корабль заметил на орбите Марса странный космический объект, идентифицированные как часть разрушенного корабля пришельцев?» «Ну, помню». 2 недели назад он был доставлен на Землю для изучения. Мы изучили его, и прошу прощения, вы, возможно, испытаете чувство обиды за то, что я не поставила вас в известность, как и других бывших главных членов фракции». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Это был не кусок корабля, а капсула. Мы закончили с извлечением объекта». «И что там было? Какое это имеет отношение к моему подарку?» «А вы посмотрите в окно, на подъездную дорожку», — произнесла Афина и отключилась. Наталья вышла в коридор и отодвинула шторку. Сердце девушки бешено забилось, телефон упал на пол, привлекая внимание всех приглашенных гостей. Она выскочила на улицу, едва не снеся с петель дверь. «Миша!» Он сидел с робкой улыбкой на лице в инвалидной коляске, а полукольцом вокруг него стояла стража из нынешнего поколения призраков. «Ну тише ты, тише, не сломай мне ничего. Телу нужно время для восстановления и адаптации. Почти 4 года в космосе провел». Девушка обняла его, и слезы первого командира призраков оставили след на щеках. «О, с возвращением, команданты! Ни капли в тебе не сомневался!» Отсалютовал чашкой убойного кофе Роберта, стоя на пороге. «Ну вы чего кричите? Я вообще-то спать лег!» Протирая сонные глаза, заявил виновник торжества, объявляясь на пороге с большим плюшевым медведем в руках. «И я, наверное, тоже. Пусть этот сон никогда не заканчивается», — тихо произнес Михаил. «Я дома».